Глава 5. Крим, сегодня пробегись по окрестностям, вылавливая из миски горячие куски мяса. Может, подстрелишь чего? Добро, кивнул Мулат. Ну вот, а я все-таки надеялся, что сюда мне влезать не обязательно. Похоже, зря. Пока мужики просыпались, а вставший раньше всех Орман готовил завтрак, больше похожий на плотный обед, я было успокоился. Программа работает без меня. Но когда Дрой начал раздавать поручения, я не на шутку переволновался. С Хормом и Ситом все ясно. Этих беспокоить нельзя, раны еще свежие. Но почему Клык оставляет Тормана обустраивать временный лагерь, а Крима отправляет на охоту, мне было неясно. Ведь седобородый здоровяк Молот ну никак не подходит на роль добытчика мясного. В этом навыке он безнадежно отставал от Тормана на целых 50 единиц. Все-таки правильнее было бы оставить Крима. Я терпеливо дождался, когда оба наших гиганта разошлись по своим делам и подсел поближе к Дрою. «Слушай», — начал я, — «у меня к тебе вопрос. Хочу понять кое-что». «Валяй», — ответил Дрой, подставляя ладони огню. «Мне интересно, почему ты отправил Крима на охоту? Ведь Орман лучше бы справился». Чуть было не ляпнул про баллы и характеристики, но вовремя прикусил язык. Правая бровь моего друга удивленно изогнулась. «Неожиданный вопрос». «Почему?» «Сам посуди. Раньше ты этими делами не интересовался». «Справедливое замечание», киваю я. «Но теперь мне интересно, даже очень». «Хорошо», согласился Дрой. «Тут все просто. Твоя ошибка в том, что ты смотришь на задачу только с одной стороны, а надо оценивать положение целиком». «Не понял?» Хмурюсь я. «Объясняю», — продолжает улыбаться Дрой. «Говоря, что Орман как охотник лучше справился бы с задачей, ты абсолютно прав, но...» Дрой наставительно поднимает указательный палец вверх. «Сосредоточившись на охоте, ты совершенно забыл о том, что Орман лучше всех из нас умеет готовить пищу. А кто, как не повар, прекрасно знает, как обустроить свое рабочее место». «Если я доверю это дело Криму, а ты помнишь, какой он кошевар?» «Да уж, ту похлебку мне не забыть». Я невольно поморщился, вспоминая тот ужин, что вызвался приготовить седобородый кальт. «Вот-вот», — хохотнул Дрой. «И ты зря сомневаешься в Криме, как в охотнике. Дичью он нас обеспечит. Кальт он или не кальт?» «Ты так уверен?» — недоверчиво спрашиваю я. «Конечно». Я, когда утром бегал по нужде, видел кабаньи следы. Близко подошли. Зверьё тут непуганное. Видать, древних они мало интересовали. Так что Криму я уже шепнул, куда надо идти. Да и я на месте сидеть не буду. Помогу Орману с обустройством, да за Хормом и Ситом пригляжу. И тебе задание будет. Снегопад прекратился. Самое время облететь наше владение». Я задумчиво кивнул в ответ, переваривая очередной урок, преподанный мне НПС. Да, снова уел меня. Даже как-то неудобно. Хотя, с другой стороны, это же здорово. Теперь я спокоен, не надо отвлекаться на всякую ерунду. А насчет полетать... Гаврюша появился полон сил и энергии. Вон как глазищи блестят, так и рвется в небо. А чего тянуть? Летим! Отозвавши Луна, прыгаю в седло. Хагер, радостно крикнув, взмыл вверх. Морозный воздух тут же сковал все мышцы лица. Глаза заслезились. «Ух, ну и скорость! Силён, Гаврюша, силён!» Дав малышу немного порезвиться, сделать несколько мертвых петель, приказываю выровнять полет. Сейчас парим над руинами древнего города. В мешанине каменных обломков и вековых сугробов сложно угадать, что здесь когда-то было. Мои худшие предположения подтверждаются. Ни одного целого здания. То ли ураган, то ли землетрясение, то ли еще что. Лишь остатки фундамента дают представление о том, как здесь все было устроено. Итак, что я вижу? Главная особенность – это гора, у подножия которой и располагался некогда славный город Эннонов. Отчетливо видны контуры пяти стен, опоясывающих тело горы, словно многослойный торт в разрезе. Нижняя стена, вернее ее развалины, возле которых, собственно, и находится наш лагерь, самая длинная из всех поясов. Думаю, чтобы восстановить это сооружение за отведенный нам срок, понадобятся все строители Зазеркалья. Да и то не факт, что справится. Только вот такую стену мало восстановить, ее еще нужно защитить. Мне сложно представить, сколько воинов понадобится для такого грандиозного мероприятия. Ладно, что-то я размечтался. Эта стена, равно как и другие три, нам не по зубам. А вот с самой верхней и самой короткой может и получиться. Судя по карте, почти на вершине горы находились когда-то Брэдвельские чертоги. Чем не сердце сумеречной твердыни? Надо осмотреться. Гаврюша, повинуясь приказу, приземлился на самый высокий каменный осколок. «О, а тут не так уж все и запущено!» – воскликнул я, осматривая наше будущее место для лагеря. Хагер лишь презрительно фыркнул. «Я его понимаю. Самый высокий участок стены имеет от силы на 2 метра. Учитывая, кто нас будет атаковать, такие постройки для них даже не преграда. Кому-то даже не придется подпрыгивать, просто перешагнут». Что еще можно сказать? Карта указывает на то, что прямо сейчас нахожусь в Брэдвельских чертогах, которые так горячо описывал Арвейн. Невольно усмехнулся. Сколько было сделано и пройдено, и вот я здесь. «Ну и что дальше?» – зло крикнул я в пустоту зимнего неба. Эх, а в ответ тишина. Даже Гаврюша никак не отреагировал. А кто говорил, что будет легко? Побродив некоторое время среди руин, пришел к выводу. Лучшего места нашему табору не найти. Забавно. Ведь эта часть города являлась местом проживания тогдашних элит. Может, и королей. А мы, как некогда племена варваров, ворвавшихся в Рим, расположимся здесь со всем нашим коровником. Нас оправдывает то, что мы ничего не разрушили, в отличие от диких племен. Обвожу еще раз взором мрачные руины. Нормальное место. Осталось уточнить кое-что, и можно лететь на доклад. Даю Гаврюше команду на взлет. Сделаем кружок над горой и в лагерь. Хагер молча повиновался. Мой разведполет длился до полудня. Могли бы и дольше, но пошел снег. Правда, и того, что увидел, было достаточно. Пора возвращаться. Пролетая над макушкой горы, замечаю довольно широкий скалистый уступ. Руку даю на отсечение. Когда делал первый круг, его там не было. Видимо, кто-то очень тщательно позаботился, чтобы эта часть скалы оставалась малозаметной. Лишь только с воздуха, да и то под определенным углом. Хотя имеется предположение, что всему виной мой инстинкт выживания. Гаврюша плавно разворачивается, и вот мы уже приземляемся на плоской прямоугольной площадке. Ширина шагов 20, не меньше. Внешняя часть обильно покрыта снегом. Ближе к стене чернеет каменная платформа. Все сделано с любовью, аккуратно. «Вот оно значит как», – задумчиво прошептал я, уставившись на здоровенную дверь под скальным козырьком. «Значит, кое-что все-таки уцелело. Дверь это слегка преуменьшил. Ворота. Небольшой грузовик точно протиснется». Медленно осматриваюсь. Слева замечаю выдолбленную в скале лестницу, которая ведет вниз. Двое пешеходов точно разминутся. Моей комплекции, так и все трое. Ладно, теперь двери. Оставаясь в седле, даю команду Гаврюше на сближение. Зверь сделал 2 шага, и появилось системное сообщение. «Вход в западный грот. Желаете открыть? Да? Нет?» Тело покрылось холодным потом. Неужели не все здесь камни и мусор? С замиранием сердца жму «да». «Внимание! Чтобы открыть ворота, вам понадобится ключ». Дрожащая рука ныряет в рюкзак. Взгляд нервно скачет в поисках замочной скважины. Связка ключей звонко дает знать о своем появлении. Система ярко-синим цветом услужливо подсвечивает правильный ключ. Ага, вот он родимый. Массивная прямоугольная штукенция шириной в 2 пальца и длиной в 2 ладони. Края усеяны квадратными зубцами. Если не ошибаюсь, замки, открывающиеся такими ключами, называют реечными. Мягко спрыгиваю на каменный пол. Скважина на уровне груди. Удобное расположение. Неудивительно. Энаны под себя делали. Ключ вошел с легким скрипом. Нормально. Осталось надавить. Мышцы предплечья напрягаются. Металлический щелчок. И где-то в недрах двери начался невидимый процесс. Несколько раз скрипнуло, рыкнуло, стукнуло. Ключ мягко спружинил назад, давая понять, что он свою работу сделал. Зубастая пластина легко вышла наружу. Это было сигналом. Мощная плита дернулась. Каменный треск, струйки вековой пыли, и дверь медленно поползла вверх. Из щелей тут же посыпались мелкие камешки и песок. Из открывающегося темного зева пахнуло сыростью. Плита исчезла где-то в недрах горы, и система сообщила, что вход в западный грот открыт. Мы с Гаврюшей переглянулись. В глазах Пета азарт и готовность к любой неожиданности. Видимо, на моей роже написано примерно то же самое. Прыжок, и я снова в седле. Так будет лучше. Ну что, малыш, давай поглядим, что это за грот такой. Зверь плавно перетек в недра тоннеля. Перед глазами тут же появилось предупредительное системное сообщение. Внимание! Много веков, оставаясь бесхозным, западный грот был облюбован колонией шипогрызов. И тут же знакомая приписка, мол, игрокам меньше 290 уровня тут делать нечего. Ясно. Мысленно потирая руки, отступаю назад. Вот ты первый инст западного города. Отлично. Как придет Лаош с остальными, будет что обсудить. Доступа к бестиарию у меня нет. И посмотреть, что тут за шипогрызы обитают, я не могу. Повторив манипуляции с ключом, закрываю дверь от греха подальше. Вдруг разбегутся по окрестностям. Будет нам еще одна морока. Уже взлетев и делая последний круг над уступом, вдруг подумал. Западный грот? А что, если есть еще и восточный? И чем черт не шутит, северный и южный? Железобетонная логика, Олег Иванович. Еще час кружил над горой, но, увы, больше ничего так и не заметил. Есть подозрение, что именно те 55 единиц инстинкта выживания, бонус комплекта стража, не справляются с обнаружением других пещер. Хотя, откровенно говоря, не может не радовать тот факт, что этих чисел хватило на открытие западного грота. «Ладно», — сказал я Хагеру, — «летим в лагерь». Результаты разведки здорово возбудили моих друзей. Вон как разволновались. Да, собственно, я тоже был на взводе. Получается, не все еще потеряно. Есть еще места в городе Эннонов, не похожие на развалины римских амфитеатров. Единственный, кто хладнокровно воспринимает происходящее, это Дрой. Должен заметить, если бы не он, мы бы еще час назад выдвинулись устраивать геноцид шипогрызом. Не сказал бы, что наш командир волновался меньше, чем мы. Просто кому-то же надо иметь холодную голову на плечах. Командир настоял-таки дождаться Лаоша. А дальше был обед. Горячая пища и тепло костра успокоили нервы. Начался откат. Хорошо. А ведь верно. Чего бы мы там сейчас навоевали вчетвером? Сейчас только не хватало по глупости погибнуть. Я-то воскресну, а вот мои друзья нет. Так что ждем шамана, собираем рейд, и потом только идем зачищать грот. Несмотря на то, что первый боевой порыв испарился, воины, закончив трапезничать, после короткого отдыха принялись готовить оружие. Наблюдая за их выверенными и четкими движениями, мне пришла в голову интересная мысль. А что, надо попробовать. Жаль, нет ничего подходящего для опыта. Ну да ладно. Тяжело вздохнув, демонстративно извлекаю из рюкзака каменный топор ноктов. Уф, тяжеленный, зараза. Попытка замахнуться этой корягой ни к чему не привела. Более того, система тут же засыпала меня стандартными штрафами на все характеристики, которые на глазах ушли в минус. Закрыв все системные панельки, я принялся, делая вид, что ничего не замечаю, разглядывать примитивное оружие. Хм, в описании говорится, что это топор. Как по мне, так больше похоже на дубину. Причем представляю, как ее сделали. Было вырвано небольшое деревце, в корень воткнули приплюснутый камень. Ствол оставили длиной примерно 4 локтя. Никаких ремешков и узелков. В корнях вон даже видны кусочки засохшей земли. В общем, каменный век. Характеристики дубины неожиданно удивили. Убойная штукенция. Урон приличный. Прочность, правда, хромает на обе ноги. А мужики, смотрю, притихли. Смотрят. В глазах неприязнь и брезгливость. Ну, извините. Другого оружия, кроме рогатки, у меня сейчас нет. А испытания проводить надо. Первым нарушил молчание хмурый Крим. «Выбросил бы ты эту мерзость подальше, Ольд. Смотреть противно». «Ничего, потерпишь», — подумал я, а вслух сказал. «Сейчас, Крим, только вот изучу немного». «Да что там изучать?» — настаивал Крим. «Палка как палка». «Ну, не скажи», — возразил я. «Даже по такой палке можно многое сказать о ее хозяине». «Я только одно могу сказать о хозяине этой штуки», — спокойно сказал Дрой. «И что же?» — спросил я. «То, что он сдох», — осклабился Дрой Клык. Кальты громко заржали. Орман, громко хохоча, хлопнул командира по плечу. «Я же не думал сдаваться». Когда мужики отсмеялись, спросил. «Ну, а кроме этого, ты еще можешь что-то добавить?» Подсаживаюсь поближе к командиру. Тот брезгливо окинул взглядом каменный топор и молча отрицательно покачал головой. «А сам-то ты что видишь?» На бородатой роже Ормана хитрая улыбка. Деловито поджав губы и вертя дубину в руках, я, тщательно копируя знаменитого книжного сыщика, некогда проживавшего на Бейкер-стрит, начал свой спич. «Во-первых, наши враги еще ничего не знают о выделке шкур. Камень никак не прикреплен к дереву». Не обращая внимания на ухмылки друзей, невозмутимо продолжаю. «Во-вторых, это не дубина, а скорее топор. Судя по древесному соку на камне, им пытались рубить дерево. В-третьих, хозяина топора я отношу к более умной части племени ноктов». «С чего ты взял?» – удивился Орман. «За меня ответил Дрой, подхватывая игру в мастера дедукции». «А ты сам пораскинь мозгами, Орман. Этот нокт додумался выломать деревце и в корень засунуть камень. Да не круглый, а вытянутый. Чтобы проще долбить было». Все вопросительно уставились на меня, ожидая продолжения. Я не стал обманывать их ожидания. По виду камней и по сорту дерева, из которых сделано это оружие, можно сказать, откуда пришла их стая. Судя по тому, что еще есть земля в корнях, топор был создан не очень давно. Да и крови на камне немного. Оружие мало использовалось в бою. Мужики молчали, задумчиво уставившись на меня. Я же продолжал. На рукояти бурые пятна. Стер руки в кровь. Это может говорить о том, что Нокт ранее вряд ли использовал такие штуки. Похоже, это его первое и... последнее оружие. «Что-то еще?» – спросил Дрой. В глазах командира уважение. «Да», – говорю я, – «он был левшой». Видя пораженные лица, объясняю. «Посмотрите на рукоять. Отпечатки и расположение пальцев. Левая рука». Момент истины. Протягиваю оружие Нокта Дрою. Сам замираю. «Ну же, бери!» Клык, мгновение поколебавшись, медленно берет в руки дубину и начинает внимательно изучать рукоять. «Есть! Ура!» Внутренне ликуя, быстро открываю характеристики кальта. «Ого! Примерно такие же штрафы, как и у меня, но это уже не важно. Я только что опытным путем доказал, что кальта не привязана системой только к своему оружию. Супер! Сколько перспектив замаячило на горизонте!» Кальту уже вовсю передавали друг другу каменный топор, что-то высматривая и обсуждая, а я сидел, блаженно уставившись на огонь, мысленно подсчитывая, во сколько мне обойдется будущая гонка перевооружения.